26 глава. Леджер. Тем вечером все мои суставы, казалось, задеревенели, и я двигался неуклюже, точно с похмелья. Но у меня не было никакого похмелья. Просто я был раздражен. Правда, что ли? Я веду себя как придурок. Я и сам это знал. И Роман тоже, но, похоже, вся моя разумность взяла и подевалась куда-то. Как долго Кенна там пробыла? Как долго они были у Романа в квартире? Почему она оказалась со мной резкой? Какого черта меня вообще это волнует? Я не знал, как поступить со всеми этими чувствами, так что я проглотил их, и они застряли у меня в глотке, ну или в животе, или где там у людей застревает эта фигня. Еще только не хватало выйти на эту смену в таком настрое. Это конец последней недели экзаменов, сегодня тут и так будет сумасшедший дом. Я включил музыкальный аппарат, и первая же песня оказалась той, что осталась со вчерашней ночи. «Если б мы были вампиры» Джейсона Исбелла. Отлично. Песня о великой любви. Как раз то, что нужно Кенне. Я заглянул на кухню и увидел, что она в наушниках. Я взял фрукты, которые обычно нарезаю в начале смены, и унес их в бар. Я резал лайм, может, немного злобно, когда Роман спросил. «Ты нормально?» «Отлично». Я пытался говорить, как ни в чем не бывало, но не знаю, что бы сказал в таком случае, потому что Роман никогда не спрашивает, нормально ли я. Обычно со мной всегда все нормально. «Тяжелый день?» — спросил он. «Отличный день!» Вздохнув, он протянул руку и забрал у меня нож. Я оперся о стойку обеими руками и повернулся к нему. Он стоял, опираясь на локоть, и небрежно крутил нож на пальце, глядя на меня. «Ничего не было», — сказал он. «Она взяла там стол и стулья. Мы и пробыли наверху, может, минуты три». Я ничего не спрашивал. «Да тебе и не надо!» — он хохотнул. «Черт, мужик, я никогда не относил тебя к ревнивцам!» Я забрал у него нож и продолжил резать лаймы. «Это не имеет отношения к ревности». «А к чему ж тогда?» — спросил он. Я хотел было ответить ему, может, соврать какую-нибудь фигню, но тут распахнулись двери, и в бар ввалилось четверо парней. Громких, готовых праздновать, возможно, уже выпивших. Я оборвал разговор и приготовился к смене, для которой у меня совершенно не было настроения. Спустя 8 часов мы с Романом закидывали стол и стулья в кузов моего грузовика. Весь вечер нам и думать-то было некогда, не то чтобы закончить этот наш разговор. Так что мы ничего особо не сказали друг другу. Мы оба устали, но чем больше я думал о нем и Кенне вместе в квартире наверху, тем больше это меня беспокоило. Я видел, что Роману она нравилась. И я не знал Кенну так уж хорошо, но, возможно, она в достаточном отчаянии, чтобы привязаться к кому угодно, кто может послужить ей поводом остаться в этом городе. И мне было стыдно за эти мысли. «Мы будем говорить об этом?» — спросил Роман. Я захлопнул кузов, а потом взялся одной рукой за грузовик, а другой за свой подбородок. Заговорив, я старался очень тщательно выбирать слова. «Если ты замутишь с ней что-нибудь, она найдет предлог не уезжать из этого города. А она работает здесь именно для того, чтобы собрать денег и уехать как можно скорее». Роман помотал головой, как будто того, что он выпучил глаза, было недостаточно, чтобы выразить его возмущение. «Ты что, думаешь, я с ней кручу? Думаешь, я сделал бы такое после всего, что ты для меня сделал?» «Я не потому это говорю, что ревную. Мне надо, чтобы она уехала как можно скорее, чтобы жизнь Патрика и Грейс снова стала нормальной». Роман рассмеялся. «Да не морочь мне голову. Ты играл в НФЛ, у тебя успешный бизнес. Ты строишь себе этот свой дурацкий чертов дом. Ты же не нищий, Леджер. Если бы ты хотел, чтобы она уехала, ты бы просто выписал ей чек и избавился от нее». Я был дико напряжен, и мне пришлось повертеть головой из стороны в сторону, чтобы расслабить шею. Она бы не взяла у меня отступных. «А ты пытался?» «Мне и не требовалось. Кенна не взяла бы отступных, я знал. Просто будь с ней осторожней, Роман. Она готова на все ради участия в жизни Диэм». «Ну, хотя бы в этом мы сходимся», — сказал он и тут же исчез на своей лестнице. Ну и черт с ним. Черт с ним, потому что он прав. Как бы я ни пытался это отрицать, я веду себя так не потому, что боюсь, что Кенна задержится тут надолго. Я расстроен, потому что мысль об ее отъезде напрягает меня больше, чем мысль о том, что она рядом. Как такое могло произойти? Как я перешел от полной ненависти к этой женщине, к совершенно противоположному чувству? Неужели я такой убогий друг Скотти? Такой неверный помощник Грейс и Патрику? Я нанял Кенну не потому, что хотел, чтобы она уехала. Я нанял ее, потому что мне нравится, когда она рядом. Потому что каждую ночь, едва коснувшись головой подушки, думаю об ее поцелуях. Потому что, надеюсь, Грейс и Патрик передумают, и я хочу быть рядом, когда это произойдет.